Станка, что двигался впереди нас, дали сигнал остановиться. Мы встали. Что, здесь ночевать будем? Я вижу, как несколько наших бойцов подбежали к воротам и принялись в них стучать. Что-то никто им их не открывает. Нет в замке никого, убежал князь из своей резиденции, не знаю почему, но мне подумалось, что это резиденция какого-то маньчжурского князя. А чья же еще? Вопрос с воротами решили кардинально. Один из наших танков их просто, напросто выбил. Оказались они не железные, а только им окованные. Внутрь замка зашла наша разведгруппа и скоро показалась с какими-то китайцами в длинных халатах, а еще и с косичками на голове. Их куда-то увели, скорее всего к комбату. Да, ночуем здесь. Выставлено охранение и мы начали устраиваться на ночлег около своей машины. Мать, это еще что? Из ворот замка выбежал мой молоденький санинструктор. Когда он успел туда попасть? Вроде, только что рядом был. Смотрите, что нашел. В руке у парня сапоги. Сказано же было, не мародерить. Стираю я веселье с его лица. Чему, дурак, радуется? Сапоги, кстати, необычные. Похоже, хромовые, кожа в носке сапога заужена, собрана в пучок и поднята в виде кисточки сантиметров на 20 вверх. Обувайся, скомандовал я нарушителю дисциплины. Приказ же был, от машин не отходить, а он один куда-то поперся. Давай, давай, свои сапоги снимай и наряжайся в эти. Молодой санинструктор выполняет мой приказ, я их тут держу в ежовых рукавицах. А как, иначе нельзя, пройдись, отдаю следующий приказ. Парень прошелся туда-сюда перед нашей машиной. Кисточки на сапогах при каждом шаге подрагивают. Вокруг хохочут, как мои гаврики, так и несколько подошедших танкистов. Снимай и отнеси обратно. Да не один. Вавилов и Петров, сопроводите его. Так надежнее будет. Санинструктор дулся на меня несколько дней. Дай бог с ним. Глава 13. С равнины в горы. На следующее утро, еще до солнышка, по холодку мы двинулись дальше. Со всех сторон нашу колонну опять окружала бескрайняя пустошь, ни домика, ни встречного, ни поперечного. Тишь да гладь, да божья благодать, еще бы не жарко было. Нет, пока, терпимо, а как днем, опять будто на сковородке. Сейчас мы движемся к все растущим на горизонте горным хребтам Большого Хингана. С каждым часом они становятся все ближе и ближе. Равнина сменилась холмистой местностью и сейчас дорога то поднимается вверх, то чуть спускается вниз. Во второй половине дня начались уже настоящие горы. Они высятся справа и слева, а мы едем вперед по какой-то долине. Наверное, у нее есть свое название, но карты у меня не имеется и как она называется мне неизвестно. Ехали, ехали и приехали. Встали. Что такое? Впереди ущелье. Стояли почти час, а потом в него начали медленно втягиваться. Скорее всего, комбат разведку вперед посылал. Что-то у нас все тихо и мирно, как будто и войны нет. Это не очень хорошо. Частенько такое затишье плохо заканчивается. Вполне могут японцы нам сейчас засаду устроить. На узкой дороге не развернешься, а с откосов, что по обе стороны от дороги, мы как на ладони. Как вдарит сейчас, озвучил свои мысли наш водитель. Ни у одного меня сейчас такие мысли в голове вертятся. Так, опять встали. Накаркал водила, я вышел из машины. Прислушался. Вроде тихо. Выстрелов и взрывов не слышно. Закурил, а потом пошагал к стоящему впереди нас в десятки метров танку. У танкистов рации имеются, не то что у нас, может им что известно, чего стоим. Обратился я старшему сержанту в черном комбинезоне. Впереди мост взорван. Решают, что делать. Решали недолго. Через полчаса из-за поворота показалась машина. Как там они сумели развернуться? Ну, как-то умудрились. Хорошо, что мы не очень далеко втянулись в ущелье и к ночи выбрались из него обратно. Шаг вперед и два шага назад. Это про нас. Пришлось нашему танковому батальону обратно в долину возвращаться и продолжить свое продвижение уже новым путем. Сейчас мы как черепахи ползем вверх. Танки и машины продвигаются по склону горы с боковым креном в 20-30 градусов. Честно говоря, я даже немного побаиваюсь. Танки, ладно, а наша машинка может и перевернуться. Поднимаемся. Чем дальше, тем впереди все выше и выше горы к небу растут. Дорога, на которой мы сейчас, хуже, чем предыдущая, еще и длиннее, чем первая. Как только стало темнеть, пришел приказ остановиться. Это по Гоби мы по темноте катили, а в горах это опасно. Расположились на ночлег, выставили посты. Мля, мой молодой санинструктор опять куда-то делся. Срочно надо заняться его воспитанием. Ты где был? В моем голосе железа было больше, чем слов. У разведчиков, стоит, с ноги на ногу переминается. Что там тебе, медом намазано? Не, не медом. Вот, санинструктор протягивает мне руку. На его ладони несколько монет, у них много. Это еще что? То, непонятные сапоги он притащит, а теперь, монеты. В замке этом они их целый сундук нашли. Так, сундук, беру одну. Монеты большенькие, тяжелые. Скорее всего, серебряные. Изображений на них нет, одни иероглифы. Размером покрупнее наших рублей будут, которые иногда даже в 30-е годы мне тут попадались. Правда, очень редко. Полтинники с молотобойцем и рубли, где рабочий колхозника за плечико приобнял и рукой куда-то в светлое будущее показывает, советские люди у себя оставляли, если они им как-то попадали. Тратили уж совсем по большой нужде и необходимости. Надо, санинструктор на меня вопросительно смотрит. У разведчиков их много. Еще дадут, если попросить. Нет, возвращаю монету парню. Спрячь, мало ли что. Поглядывать мне за пареньком внимательнее надо. Что-то куда ни попадя он все время суется. Неизвестно, как еще эта история с монетами кончится. Могут разведчиков и прижучить за сундук с серебром. Было у нас как-то в Чехословакии такое. Закончилось для мужиков плохо. Глава 14. Все вверх и вверх. Пусть и выступил наш танковый батальон несколько позже, чем другие части, но сейчас мы своих уже нагнали. Прошли стороночкой от основных сил, нигде в бой не вступили. Это, хорошо, самый лучший бой, которого не случилось. В пустыне было тяжело, а тут, теперь мы продвигались по лабиринту из гор и ущелий, созданному великой выдумщицей природой. Вот, руку протяни, громоздятся отвесные скалы, а тут же рядышком, болото, неведомо как возникшие на такой высоте. Я всегда думал, что болота где-то на равнине в низинах бывают, а это оказалось совсем не так, не место, а настоящий природный хаос. И здесь, в этом сочетании несочетаемого, двигались в настоящий момент колонны боевой техники целой армии. Наши саперы взрывали скалы и камнем укладывали дороги. Не поверите, но глыбы гранита как маленькие камешки тонули в трясинах. В узких каньонах через быстро несущиеся реки то и дело необходимо было строить мосты и переправы для людей и техники, а вокруг ни деревца, ни кустарника. Через реки на малом ходу пускали тягачи, а затем тросами буксировали пушки и другую технику вместе с людьми. Машины не выдерживали, и артиллеристы частенько тянули орудия на своих плечах. Пехоте на переправах было не легче. Каждый боец нес свое оружие, боеприпасы, а иные и рацию, через смывавший его водяной поток. Иногда, на крутых склонах очередной горы, подъем и спуск продолжался несколько часов. И все это на небольшом участке пути. Танки двигались быстрее машин, поэтому тылы отставали. Дорог-то нет, танк прошел, а автомобиль не может. При обеспечении горючим приоритет отдавался танкам. В одной из долинок, если можно ее было так назвать, в нашей санитарной машине кончился бензин. Оставайтесь здесь, подвезут и заправитесь, такой получил я приказ. Нас откатили в сторону, дали дорогу бронетехнике. Ближе к вечеру начался дождь, даже не так, целый тропический ливень. Сам я в тропиках не бывал, но как-то так его и представлял. Как тут люди живут, это мы у себя в России горя не знаем. Мне и моим санинструкторам еще повезло. Наш ГАЗ-55 крышу имеет, по которой всю ночь вода с неба и хлестала, а вот экипажи пары танков, которые, как и мы, обсохли и теперь рядом с нами стояли, представляли из себя уморительное зрелище. Разгуливали они сейчас утром в гимнастерках и закатанных до колен кальсонах, а их комбинезоны, шаровары и сапоги сейчас сушились. Как так они промокли? А, под брезентом рядом с танком были. Понятное дело, костер бы разжечь, погреться и посушиться, но не из чего. Так мы в долинке этой куковали, пока нам с по два резиновые емкости с горючим не сбросили. Такие самолетики в светлое время постоянно над нашими колоннами летали, оценивали обстановку на земле и, если надо, помогали нам чем могли. Вот и сейчас нас и танкистов выручили. Надо сказать, что емкости с горючим были очень тяжелыми. Мы и танкисты хорошо согрелись, пока их тащили к своим машинам. Настоящие военные действия еще не начались, а мы уже несли потери, особенно в технике. Бойцы оказались крепче стали и железа. Так случилось и с танком начальника штаба нашего батальона. На одном из подъемов он встал. Все, кончились его машинные силы. Что делать? Где-то наверху решили из него сделать памятник в честь прохождения советских танковых войск через Большой Хинган. С большими трудностями танк подняли на соседнюю вершину и сделали на броне соответствующую надпись. Так он и остался стоять, не доехал до места предстоящих боев с японцами. Еще дома, до попадания сюда, я слышал байку, что на фронте солдаты не болеют. Ничего подобного, болеют, ноги подвертывают, руки ломают, всякого хватает, не только от пули и осколков из строя выходит. Возможную в наших условиях медицинскую помощь мы оказывали, но некоторым и квалифицированная требовалась. Как их в тыл отправить? На колесной технике? Делали и так, но большинство тяжелобольных и получивших травмы эвакуировали на самолетах. Мне приходилось искать посадочные площадки, раньше я этим никогда не занимался. К нашему счастью, в горах были пастбища, и на них я организовывал аэродромы. Про вертолеты для эвакуации вышедших из строя бойцов мне оставалось только мечтать. Не располагали мы пока ими. «Все, сейчас вниз пойдем», — обрадовал меня наш комбат. У меня после этих его слов даже настроение поднялось. Однако оказалось, что рано я радовался. Спуск с Хингана оказался не легче подъема. Глава 15. Отравители. Да уж, вниз-то здесь, пожалуй, покруче будет. Всем, в который раз, кроме шоферов и механиков-водителей, опять было приказано покинуть машины и танки. Выходим. Ага, вот подошла и наша очередь. Я и мои санинструкторы покинули газик и по обочине дороги потянулись гуськом вместе с остальными. Мы потихоньку, как и танкисты и прочие из нашего батальона идем, а машины и танки проносятся мимо. Пусть на своих двоих, но так надежнее. Целее будем, так комбатам сказано. Так шли мы километра три, а может и больше, а там снова загрузились в поджидавшие нас танки и автомобили. Не соскучился по нам? Подмигнул я водителю. Не, ответил тот, не успел. Тогда, двинули, отдал я приказ. Проехали мы совсем мало, как наш санитарный автомобиль остановили. Что такое? Кому-то медицинская помощь потребовалась. Рядом с дорогой стояла повозка с запряженным в нее ишаком. Чуть в стороне, трое мужчин и две девушки, одетые как китайцы. Тут же, наши бойцы во главе с молоденьким капитаном. Меня пригласили подойти. Товарищ старший лейтенант, что это? На повозке в рядок стояли небольшие полотняные мешочки. Я взял один из них. Раньше он был завязан, а сейчас завязочки отдельно аккуратной кучкой на повозке лежали. Почему-то это мне в глаза бросилось. Что там? Какие-то пузырьки с серенькими таблетками. Ага, вот почему нашу машину с Красным Крестом остановили. Решили нас в роли экспертов привлечь. Кто-кто, а медицинские работники, пусть и военные, должны в таблетках понимать. На каждом пузырьке была приклеена бумажка, а на ней иероглифы. Никаких тебе надписей по латыни или еще на каком-нибудь языке, где слова буквами пишут. Что это? Капитан вопросительно смотрел на меня. Какие-то таблетки. А что я еще мог ответить? Написанное иероглифами я не понимаю. Вижу, что таблетки. Какие? Капитан, судя по его виду, был очень недоволен моим ответом. Не могу сказать, товарищ капитан. Смотри дальше, сказано мне это было уже довольно грубовато. Еще пара осмотренных мною мешочков имели аналогичное содержание. Далее в одном я обнаружил пробирки, причем, новенькие, ни разу не использованные, каждая из которых была завернута в вощеную бумагу. Пробирки, новые, выдал я капитану экспертное заключение. Сам вижу. Дальше смотри, что он так недоволен-то. Я, фельдшер танкового батальона, а не передвижная аналитическая лаборатория. Каких ответов он от меня ждет? В половине оставшихся мешочков опять были пузырьки с теми же на вид таблетками, а в половине – небольшие емкости с мутной жидкостью. Что сами они говорят? Я повернул лицо к капитану. Молчат, буркнул тот. А, если? Тут я решил воспользоваться своими знаниями из прошлой жизни. Капитан, скорее всего, про Сирайси и его отряд 731 ничего не слышал, а вот я был немного в курсе. Читал я дома про этого военного преступника и его деяния. Да и здесь уже в корпусной газете на прошлой неделе про отряд ИСИ информация промелькнула. Про их зверства в отношении китайского населения и пленных. Попробовать? Ну, а почему бы и нет? Отговорюсь, если что. Скажу, что экспромтом все у меня получилось, в виде предположения и желания похвастаться своей якобы осведомленностью перед пехотным капитаном. Ну, что решил я немного по молодости нос задрать в ответ на его нелюбезное поведение. Товарищ капитан, это скорее всего диверсанты из отряда ИСИ Сира. До нас доводили, что они могут отравлять источники водоснабжения наших войск. Говорил я нарочно громко, чтобы одетые как китайские крестьяне меня хорошо услышали. Да, какие они крестьяне и китайцы, больше на японцев похожи, их-то я от китайцев могу отличить. Не раз мне и в Китае, и в Японии бывать по своим научным делам приходилось. Плюс руки у хозяев повозки совсем не крестьянские, а сами они слишком ухоженные. Работающие на земле такими не бывают. Задержанные мужчины, как стояли, так и стоят, а вот одна из девушек дернулась. Может, все и не поняла, но имя и фамилия, что прозвучали, были ей явно знакомы. «Что за отряд?» – нахмурился капитан. «Разрабатывают и используют биологическое оружие», – пояснил я. Капитан среагировал моментально, секунда, и на пятерых задержанных его бойцы направили автоматы. Все произошло без слов. Видно, он подчиненным какой-то знак подал, а я даже и не заметил. «Спасибо, свободны, это уже мне было сказано». «Ну, вот и ладненько, грубый, какой-то капитан, жизнь его накажет». Как оказалось, накаркал. Я уже сделал несколько шагов к нашей машине, как за моей спиной раздалась автоматная очередь. Один из задержанных мужчин, прохлопали ушами наши бойцы, имел спрятанный в рукаве нож. Его он и метнул в горло капитану. Я уже ничем не смог помочь офицеру. Глава 16. Фобия. Умер капитан, как говорят, у меня на руках. Не смог я ему помочь, да и врач бы не спас его. Хорошо был подготовлен японец-диверсант, знал, как человека жизни лишить. Да, верным оказалось мое предположение. Это была группа, которая колодцы и иные источники водоснабжения возбудителями особо опасных инфекций заражала, но точно стало известно об этом позже, когда было исследовано специалистами содержимое их мешочков. Пока же, одно было ясно, это враги. Оставшихся в живых из задержанных связали, всем нам, кто был в санитарном автомобиле, было приказано оставаться на месте. Разбираться, мол, в случившемся надо, сидите и ждите, кто следует подъедут. Когда? На этот вопрос ответа я не получил, да и что мне могли солдаты ответить, не от них зависело. Они сообщили куда нужно, а дальше уже как получится. Наш водитель отогнал санитарный автомобиль в сторонку, а мы рядышком разместились. Танковый батальон ушел вперед, а мы от него, так уж получилось, отстали. Бойцы своего капитана жалели, говорили, что мужик он был хороший, с 43-го воевал, неоднократно был награжден. Дома только недавно что-то у него случилось и ходил он как не свой. Ага, вот почему он со мной так разговаривал. Ну, да ладно, что уж теперь об этом вспоминать. Прошел час, второй, а к нам все никак никто не подъезжал. Я и посидел в нашем газике, и рядом с ним туда-сюда походил. Опять моя фобия, которую я из дома сюда приволок, у меня обострилась. Да, все верно, имеется у меня фобия. Боюсь я быть раскрытым. Там, дома, я двойной жизнью жил и очень боялся, что меня раскроют. Хотя, ничего предосудительного и вредного я не делал, наоборот, от меня стране большая польза была. Для коллег, семьи и близких был я лепидоптерологом, профессором и доктором наук, несколько чудаковатым. Правильно, а какой нормальный взрослый мужик бабочками будет заниматься? Однако имелось у моих научных исследований одно очень серьезное прикладное применение. Да, это я об камуфлировании некоторых, очень нужных стране изделий. Знать об этом посторонние были не должны. Так и жил я двойной жизнью, и на этом фоне фобия у меня и развилась. Кто-то мышей боится, кто-то клоунов, тараканов, собак. Фобия – не болезнь, но все же крайне нехорошее состояние. Фобия – это симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определенных ситуациях или в присутствии некоего известного объекта. Я очень сильно боялся, что окружающие узнают о моих участиях в военных разработках. Нормально это? Нет, а вот так, не больше и не меньше. Такой у меня вывих психики. Эта фобия сюда с моим сознанием и переместилась, а здесь только больше стало в силу обстоятельств трансформировавшись. Кто я? Правильно, попаданец. Вот и страшно мне было, что об этом узнают. Первое время, как здесь мое сознание оказалось, я даже молчал, ни словечко не говорил, чтобы себя не выдать. Потом, жил и все время оглядывался. Как бы. После начала войны письма профессору Шванвичу слал, а не сам с полезными для Красной Армии разработками объявился. Вроде, и чего было мне таиться. Но, фобия – это страх иррациональный, неконтролируемый. Даже сам в своих глазах я ненормальным выглядел, все понимал, однако по-другому вести себя не мог. Страх – это естественное для человека чувство. При страхе человек может справиться с охватившими его эмоциями. Думаете, на фронте я не боялся? Еще как. Однако, я переступал через него, делал, что было положено. Фобия лечится, но твой доктор должен знать ее причину. Тут и возникал заколдованный круг. Со своей я пытался бороться, но получалось это не очень хорошо. Страдающий фобией, не психически больной человек. Я прекрасно понимал, что со мной происходит. Вместе с тем, постоянно боялся быть раскрытым, просчитывал каждый свой шаг, всячески обставлялся. Так и при происшедшем сегодня, я всей душой хотел помочь бойцам, даже спровоцировал задержанных, но при этом предварительно все просчитал. Не было бы в корпусной газете статьи про отряд Сирайси, я его имя бы и не упомянул. Глава 17. Вдогонку за батальоном. И за каким лешим нас тормознули? Прибывшие по поводу задержанных задали мне несколько формальных вопросов. Я ответил и мог быть свободен. Так, сейчас батальон нужно догонять. А как? По дороге вниз двигались одна за другой колонны военной техники. Тут в обгонялки не поиграешь. Встраиваемся и едем, приказал я водителю. Своих надо догонять. Тот кивнул и занял свое место. Чуть больше чем через час на склоне горы показалось маньчжурское селение. Вот и добрались мы до населенных мест. На первый взгляд не больно богато они тут живут. Дома хижины не поражают размерами, построены из природного камня. Крыши плоские, глиняные. Вместо окон, в стенах отверстия диаметром сантиметров в 20-25. Стекол нет, вместо них, как мне позже стало известно, бычий пузырь. Просто какой-то каменный век. Ну, не совсем каменный. Но все же у нас в Пугаче в каждой избе стекла в окнах были. Жизнь в нашей деревне протекала совсем не в роскоши, но все равно не так же. Женщин не видно, у домов без дела стояли только местные мужики, одетые в бараньи шкуры. Нет, не так, штаны и что-то типа рубах у них тоже имелись, но сверху были напялены эти самые шкуры. Тепло ведь, что они в них ходят, что здесь, машины танков раньше не видели. Глядят, глаз не отводит, как на зоопарк словно. А, может и не видели. Это я за войну на танки нагляделся. Рядом с селением, опять же на склоне, паслось большое стадо баранов. Эти на нас не обращали внимания. Кормились себе и кормились. Давайте одного возьмем. Проявил нездоровую инициативу мой молодой санинструктор, который у меня уже в сапогах с кисточками как-то красовался. Я тебе возьму. Показываю ему кулак. Если только на обмен. Барана возьмем, а тебя тут оставим. Парню такой обмен не понравился. Не, это я так, вот и сиди тихо, в окно поглядывай. Наконец-то настоящие горы кончились, но дорога все еще спускалась вниз, петляла уже между невысокими сопками. Вот и сопки позади, а по обе стороны дороги началась какая-то болотина. Здравствуйте, давно не виделись. Что, опять придется нашу санитарную машину чуть ли не на руках нести? В горах такое не раз было, а тут опять. Наш водитель от таких пейзажей даже погрустнел, да и мои санинструкторы в салоне попритихли. Вспомнили, наверное, как жилы в грязи рвали. В этой тишине мне вдруг вспомнилось, как я чуть самолет в горах не угробил. Что к чему мне эти воспоминания в голову пришли? Нет бы, что хорошие. Однажды мне было приказано подготовить площадку для посадки самолета. Надо было из батальона больных эвакуировать, а тут такая возможность подвернулась. Самолет что там доставил и обратно пустым возвращался. Как мог, я разметил указатели на более-менее ровном месте на ближайшем пастбище. Этому меня никто не учил и сделал я дело во многом по своему разумению. После приземления, летчик набросился на меня с кулаками за то, что указатели, оказывается, были расставлены неправильно, из-за этого самолет мог перевернуться. Я не владел премудростями авиационной сигнализации, но на войне прикажут и умей делать все. Подвергать опасности пилота я не намеревался. Спасло меня то, что летчик оказался опытным пилотом и посадил свой самолет без аварии. Правда, материл он меня из души в душу. К самолету мы доставили двух больных бойцов и двух массивных баранов. Это еще чего такое? Последние пассажиры совсем вывели пилота из себя. Раненых в госпитале кормить, ответил я. Пилот нахмурился, но грузить баранов на борт разрешил. В Чите не очень хорошо со снабжением было, и летчик об этом прекрасно знал. Одного можете себе забрать. Я попытался хоть как-то загладить свою вину. Сообщит летчик, что по моей вине он чуть самолет не угробил и поеду я лес валить. После сказанного я удостоился от пилота пристального взгляда и кривой ухмылки. «Бараний дипломат ты, Старлей». На этом наш разговор с пилотом закончился. Никуда он об моей оплошности не доложил, а я, честно говоря, побаивался. «Японцы!» Вернул меня из воспоминаний в реальность крик нашего водителя. «Черт, черт, черт, точно, мать моя!» Как из ниоткуда, на обочине один за другим появлялись солдаты в чужой форме. В руках каждого, по крайней мере тех, кого я сейчас видел, были какие-то прямоугольные довольно большие свертки. Что они собрались делать? Почему не стреляли, а с какими-то свертками к дороге вышли? Не подарки же нам собрались дарить? Глава 18. Про смертников, экраны на танках и Сингунта. Наш санитарный автомобиль не вызвал у японцев никакого интереса, а вот танки, что двигались впереди и сзади от него по дороге, те были для них как будто медом намазаны. К каждому из них сейчас бежал один, а то и сразу двое из появившихся внезапно на обочине, где они только и прятались. В земле до поры и времени зарылись, в подбегающих начали беспорядочно стрелять и тут они стали взрываться. Так вот, что за пакеты свертки у них в руках были? Живые мины. Вот это кто? Комбат нам про них рассказывал, но не про таких. Говорил он, что японская императорская армия в настоящее время практически не имеет средств для борьбы с нашей бронетехникой. Их 47-миллиметровая пушка пробивает броню советских легких танков, а вот тяжелые танки ей уже не по зубам. Поэтому и формируются у японцев чуть ли не в каждой роте группы смертников истребителей танков. По словам командира батальона, у них должны были быть в руках длинные бамбуковые шесты с прикрепленными к ним минами. Подбежит такой истребитель танков к нашей бронетехнике и ткнет им в борт, ну, или под днище танка мину затолкнет, тут уж как у него получится. Эти, что напали на нас, были какие-то неправильные, без шестов, а с пакетами, вернее, свертками из мешковины. Большинство японцев до танков, что шли в колонне, не добежали, срезали их наши автоматчики, но несколько бронированных машин мы все же потеряли. Колонна остановилась. Из машины, скомандовал я своим подчиненным. Гадать не надо, после нападения японцев имеются у нас раненые, вот и надо им помощь. К счастью, получивших ранения было немного, не жалеют они своих. Кивнул на лежащих у обочины наш водитель. Да, получается, что так, немцы на танке живьем не прыгали, из фауст-патронов по нам херачили. Дешево и сердито, если остроконечная граната не отскочит от наклонной брони советской боевой машины. В конце 43-го у них панцерфаусты появились. Гадость еще хуже фауст-патрона. 200-миллиметровую броню его граната пробивала. Было у немцев панцерфаустов как у дурака махорки. Применение его никаких особых навыков не требовало. Одна тренировка и любой гражданский мог наши танки подбивать, особенно в городских условиях. Панцершрек – это вообще беда. Кто-кто, а я от танкистов, с которыми не один год сквозь войну шел, много про фауст-патроны, панцерфаусты и панцершреки наслушался. Да и результат их действия в медсанвзводе и медсанбате сам видел. Слава богу, у японцев такого нет. Вот и хорошо. Кстати, в конце войны у нас в бригаде на танке стали устанавливать стальные сетчатые экраны. Делали это ремонтные службы, наваривая проволоку на раму из уголков. Ударится где об сетку фауст-патрон и взорвется. Взрыватель-то у него контактный. Оказалось, что все не так. Фауст пробивал и сетку, и броню. Однако от гранат сетки помогали. Ну, и от бутылок с зажигательной смесью. Был у сеток и минус. Мешали они десантникам на броню взобраться и потом в нужный момент с нее спешиться. Вот сейчас бы эти сетки нам не помешали. Колонна все стояла. Я закурил и решил все же посмотреть, где японцы-то у дороги прятались. Искать долго не пришлось. Оказывается, в земле было отрыто что-то типа глубоких окопчиков, а сверху они до нужного времени были прикрыты плетеными крышками, как у корзины. Откинул ее в сторону и выскакивай со свертком из мешковины, внутри которого взрывчатка. Мать, что там опять мое горе луковое тащит? Во, аж светится весь от удовольствия. Смотрите, какая сабля, сабля. Сингунта, машинально поправил я санинструктора. Чего? Нахмурился тот. Японский армейский меч. Меч, переспросил мой любитель трофеев. Меч, подтвердил я. Новый военный меч, не старинный. Мои слова санинструктора почему-то не обрадовали. Нет, вон, смотри, рукоять из штампованного алюминия. Откуда я это знаю? Был у меня дома знакомый, который хорошо был осведомлен в данном вопросе. Ценный, едва ли, для младших армейских чинов. Расстроил я парня. Ну, да ладно, Глава 19. Я занимаюсь просветительством. Что-то в последнее время я все чаще и чаще прошлое начал вспоминать, когда-то мною прожитое и пережитое. Пора пришла, а, правильно, свойственно такое в моем возрасте. Тут я вон уже сколько лет, да и дома мне хорошо за 60 натикало. Если все годы моей первой и второй жизни сложить, уже довольно солидно получается. Особенно, для лица мужского пола. Мужики в России меньше женщин живут, как здесь, где я сейчас, так и в моем времени дома. Притащил мой санинструктор Сингунта, а у меня тут же ниточка в прошлое протянулась, в то, которое не здесь, а там еще было. Ценный, любитель трофеев на меня с ожиданием смотрит, со всем вниманием слушает, что я ему сейчас скажу, едва ли, для младших армейских чинов, апа. У санинструктора даже выражение лица изменилось, расстроил я парня, ну, да ладно, а, какие такие мечи ценные, ишь ты, все ему расскажи. Кстати, я тоже бы от катаны не отказался, скажем, мастера Масамуны, или, Мурамаса, ну, это я уж так, их дай-то мне даже никогда в руках не подержать, тут ведь как, у любого настоящего мужика, хоть уже седого, или, безусого, ручонки шаловливые всегда к холодничку тянутся, природа у нас такая, сам я мало что в катанах понимаю, это один мой знакомый из 90-х настоящим профи в их отношении был. Коллекционировал он катаны, денег тратил на свое увлечение просто немерено. Ну, они у него имелись и возможности пополнять свою коллекцию тоже. Жизнь внезапно ставшего долларовым миллионером была яркая, но короткая. Шел он по скользкой дорожке, которая закончилась взрывом автомобиля, внутри которого его владелец и находился. После смерти моего знакомого шикарная коллекция старинного японского оружия как в омут канула. Причем, без пены и пузырей. Так вот, он мне про эти японские мечи много чего рассказывал, и, показал, значит, неценный. Мой санинструктор извлек сингунта из ножен и начал им баловаться, крест на крест воздух перед собой рубить. Так друг с другом малыши-детсадовцы деревяшками сражаются, изображают из себя древних воинов или чапаевцев. Ты чего, перестань, я сделал пару шагов в сторону, береженого Бог бережет. Как-то не было у меня желания головы лишиться, хватит, сам себе ногу отрубишь. Последнее было маловероятно, но парень прекратил свою забаву. Так, какие же мечи ценные, как банный лист пристал, то он меня с серебряными монетами мучил, которые от разведчиков притащил, а сейчас, с мечом этим хреновым, не отстанет ведь. Ценные это, дорогие, я правильно понимаю, да, тогда это тати и катаны. Их мастера-оружейники индивидуально вручную изготавливают, а сингунта производит в большом количестве на заводах. Санинструктор хмыкнул. Так, не с того я начал, опять времена попутал. Тут в СССР фабричная больше ценится, чем изготовленная кустарем-одиночкой. Этот сингунта на заводе отштамповали совсем недавно и его скорее всего какой-то сержант или даже ефрейтор носил, а дорогие мечи делаются ковкой по традиционным технологиям. Говорил я сейчас как-то коряво. Даже самому мне не нравилось. Ну, не про бабочек же рассказывал, а про то, что лежало за пределами моих главных интересов. Когда же пошел рассказ про длину клинка дорогих мечей, выраженную в секу, про то, чем вакидзаси от катана или тати отличается, то мой слушатель совсем загрустил. При озвучивании мною технологии изготовления катаны он уже откровенно морщился. Как-то бы попроще, в конце концов прервал он меня. Похоже, падали мои семена на неподготовленную почву и от нее, как горох от стенки отскакивали. Как мог, я буквально на пальцах, растолковал санинструктору про линию закалки, по которой легко узнать подлинную японскую катану. Тут же, буквально за пару секунд, из ножен опять был извлечен сингунта. Тут такого нет, нахмурил брови парень. Ну, а я тебе о чем говорю, если честно... Он уже мне порядком надоел. Я еще выдавил из себя несколько слов про ножны и на этом закруглился. Да, у меня они металлические, внутри, деревяшка, а не из магнолии, покрытые лаком. Все, отстань, надоел. Отмахнулся я от приставучего парня. Тот что-то пробурчал себе под нос, с минуту постоял, как будто о чем-то раздумывая и вдруг сорвался с места в сторону головы колонны. Мы все еще стояли, приказа двигаться не было. Через четверть часа мой санинструктор вернулся, но уже без меча. «Куда дел чудо-оружие?» — поинтересовался я. «Сменял», — прозвучало в ответ. На что, я уточнять не стал. «По машинам». прозвучало примерно через час. Ну, наконец-то, нам еще свой танковый батальон догонять. Глава 20. Наконец-то мы своих догнали. Наши. Водитель ткнул пальцем куда-то вправо. Молодец, глазастый. Углядел. Вот и догнали мы свой танковый батальон. Пусть я в нем недавно, но все равно своим теперь считаю. О, медслужба явилась. Нам были рады. А как? На войне без медика нельзя. Не мы бы, вдов и сирот в России гораздо больше было. Да, еще и инвалидов. Так их считать не пересчитать. Когда мы сюда ехали, на каждой станции бывших солдат без рук или ног видели. Для кого-то война закончилась, а она с ними до самой смерти будет. Каждый миг ее на себе нести им доля выпала. Котов, давай скорее к комбату. Такими словами меня встретили. Не успел я и на пару шагов от санитарного автомобиля отойти. Заболел кто? Ранен. Я машинально поправил медицинскую сумку, что висела у меня на боку. Сумка санитара, санитарного инструктора и фельдшера с виду друг от друга не отличаются. Даже красный крест на них одинаков. Отличие в укладке. Со своей, фельдшерской, я могу более широкий спектр медицинских услуг оказать. Санитарная сумка в русской армии появилась еще в Крымскую войну. Ее содержимое имеет четко прописанный круг задач. Тот же санитар, используя содержимое своей сумки, может наложить повязку поверх раны, временно остановить кровотечение, провести профилактику раневой инфекции. Всю Великую Отечественную войну мои санитары прошли с комплектацией сумки, принятой на снабжение санитарной службы РККА еще в 1928 году. Туда входили бинт стерильный 5-10, 10 штук, булавки безопасные большие, 20 штук, жгут матерчатый, 2 штуки, косынки медицинские, 2 штуки, пакет перевязочный индивидуальный, 20 штук, повязка медицинская малая, 5 штук, блокнот 1 штука, карандаш простой, 1 штука, ножницы медицинские прямые, 1 штука. Ночью меня разбуди, у меня этот список от зубов отлетит. У меня сумка более богато укомплектована, не сравнишь с санитарской. Не, все здоровы, танки красить надо. Во, ну, началось. С западного фронта, сюда, на восток, долетела уже моя слава. Дескать, как Старлей танк своей рукой немного мазнет, снаряды его просто стороной облетают. В такой машине тебе сам черт не брат, сидишь как у Христа за пазухой. Ну, есть немного такое. Вернулась ко мне память уже полностью. Это, я так думаю. Вспомнил я и о той своей разработке, когда нанесенный камуфляж влиял на психику противника. Так просто, мельком, на камуфлированный танк ты смотришь, ну и вроде ничего особенного. Стоит же тебе пристально на эту боевую машину посмотреть, тут чудеса и начинаются. В глазах у тебя замельтешит, голова закружится, а некоторые, извините за подробности, падают даже и блевать начинают. Все, выведен из строя наводчик артиллерийского орудия, из которого твой танк должен был быть уничтожен. Ну, или тот, кто во вражеском танке в тебя целился. Хороший камуфляж, конечно, никто от такого не откажется. Там, дома, я и входил в группу по его разработке. Добились мы определенных успехов, а впереди лежали перспективы весьма духзахватывающие. Причем, были они уже рядом, только руку протяни. Вот и добавлял я кое-что от себя к камуфляжу Шванвича, который использовался в нашей армии. Были, правда, проблемы. Первое, не имел я в своем распоряжении полного нужного спектра красок. Второе, очень быстро такая защита заляпывалась грязью, гарью и всем прочим. Танки, они не только в составе парадных расчетов по Красной площади катаются. Однако, даже то, что у меня получалось, приносило пользу. Наверное, соответствующая служба немцев всю голову себе сломала, что там такое с наводчиками случается. Ну, сейчас нет у них уже этой загадки. Вернее, загадка осталась, но служба уже нашей победой ликвидирована. Сейчас японцы против нас. Вот и подкинем им такой гостинчик. Краски, которые я просил, нашли. Поинтересовался я у командира танкового батальона. Из Читы знакомый летчик доставил. Вот, и на войне знакомства свою позитивную роль играют. Куда без них? Хорошо, завтра с утра и начну. Сегодня уже поздно. Мне сейчас освещение мало, ответил я на слова комбата о том, что прямо в сей момент могу я и приступать к своему колдовству. Именно так он выразился. Сейчас с камуфлированием танков я уже гораздо меньше таился. Боролся я со своей фобией, и немного ее придушил собственными руками. Без всякого там тебе психолога или психиатра. По заветам Гиппократа я исцелял себя сам. Хотя, там, дома, В последнее время я уже несколько раз слышал, что Гиппократ – это не более чем один из красивых мифов Древней Эллады. Так даже в учебнике по истории медицины было написано, который был рекомендован для обучения будущих врачей. Правда это или нет, пусть уж умные головы разбираются. Завтра, так завтра, не стал возражать мне комбат. Иди, ужинай. Голодный, небось, глава 21 Калашников. Если там, дома, в прошлой жизни, я свою фобию холил и лелеял, то здесь, уже на войне я начал с нею бороться. Помог мне в этом, Калашников. Да, да, именно Михаил Тимофеевич. Тут у нас с ним дорожки не пересекались, хотя он, танкист, а я тоже всю свою войну с танковыми частями прошел. Сначала, в медсанвзводе, а потом, в медсанбате. Калашников уже в 41-м был тяжело ранен и контужен, долго лечился, а затем занялся делом, которое его на весь мир прославило. Я же к танкистам позже попал, только в середине войны. Познакомился я с Михаилом Тимофеевичем дома. Как-то по делам, не будем уточнять по каким, я был в Ижевске. Задание по командировке в установленные сроки было выполнено, и принимающая сторона организовала мне и коллегам экскурсию в музей Калашникова. Ну, а куда же еще, ежели мужики к мужикам в Ижевск по командировочным делам приезжают, то куда их обязательно ведут? Правильно, в музей к Михаилу Тимофеевичу. Если ранг приехавших невысок, то после знакомства с экспозициями музея дело заканчивается стрельбой в тире из всякого разного, насколько финансовое благополучие позволяет. Ежели гости высокие, то о встрече с генералом Калашниковым договариваются. Ежели принимают гостей в Ижевске на высшем уровне, то и посидеть за столом с Михаилом Тимофеевичем им получается. Познакомиться с живой легендой и неформально пообщаться. Александр Аркадьевич в своей первой жизни не один раз в Ижевск приезжал, было там ему чем заняться. Каждую командировку с Калашниковым и виделся. За столом с легендой сиживал, разговоры разговаривал, фотографировался, подарки из рук Михаила Тимофеевича получал. Правда, и фотографии, и еще кое-что домой не привозил, на работе в сейфе оставлял. А вдруг, кто спросит, какие такие общие дела у лепидоптеролога и инженера-конструктора? Что, они механических бабочек на пользу родине разрабатывать собираются? А, зачем энтомологу пистолет? От насекомых отбиваться? Вопросы лучше предупредить, чем на них отвечать. Это умными людьми сказано. Так вот, здесь я боялся, что меня, фельдшера, спросит, откуда я в камуфляже разбираюсь. Выявит, что я попаданец. Не местный, а совсем из другого времени. Ну, а дальше много чего я благодаря своей фобии нафантазировал. Поэтому Ишванвичу письма писал. Причем тут Калашников и моя фобия? А вот, причем, с Михаилом Тимофеевичем у меня много о чем было переговорено. Рассказывал он мне, как еще до войны разработал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, а также счетчик моторесурса танка. За последнее свое изобретение был даже вызван для доклада о нем к командующему Киевским особым военным округом генералу армии Георгию Жукову, от которого получил в награду именные часы. Во, молодой танкист, без высшего образования, а такое придумал. Дальше, больше. В начале войны, будучи только старшим сержантом, создал Калашников опытный образец своей первой модели пистолета-пулемета. Чуть позже, уже в Алма-Ате, изготовил более совершенный его образец. Пусть этот пистолет-пулемет и не приняли на вооружение, но разработку признали весьма интересной. Мог же простой старший сержант такое придумать, а я чего с камуфляжем таился. Может, я, еще один гений, Калашников, как и я, деревенский парнишка, в академиях не учился. Раз и озарило меня, даже и не на ровном месте. Читал я много про бабочек, об этом даже отметки в библиотеке имеются. Все свое деревенское детство на них потратил, только о них и думал. Интересовало меня, как они, такие хрупкие, в природе выживают, маскируются от желающих ими полакомиться. Думал-думал и придумал. И, никакой я не попаданец, а Санька-умник из деревни Пугач, очередной самородок и Михаил Ломоносов из российской глубинки. Нет никакой нужды меня на опыты отправлять, а необходимо мои предложения в практику внедрять. Меня даже часами награждать не нужно. Вот после такой аутопсихотерапии начала давать трещины моя фобия. Уже гораздо меньше я боялся, что начнут мне вопросы по поводу камуфлирования военной техники задавать. Придумал и все. Помогает же? Помогает. Вот и давайте дальше использовать. Необходимы глубокие исследования в этом направлении, да я, первый проголосую за это двумя руками. Глава 22. Что это было? На войне простой солдат видит и знает только то, куда его глаза дотянулись. Не широк его обзор из окопа и горизонт близок. Ротный уже больше информирован. Еще на одну ступеньку выше стоит комбат, но и ему обстановка в целом на фронте неизвестна. Поэтому, если дали ему приказ остановиться, он и стоит со своим батальоном. Приказали куда-то выдвинуться и перейти в наступление. Наступает, сообщили сверху, что пора и отступить, сберечь людей и технику. Он назад откатывается. Мы пока стояли. Ну и ладно, кто бы возражал. Ночь прошла спокойно. Утром, как и обещал, я начал свое колдовство. Это я, как понимаете, нашего комбата процитировал. Цирк, иначе и не назовешь. Танкисты чуть ли не рядками расселись и наблюдают, как я делом занимаюсь. Глаза на меня таращат, как на ученого медведя или обезьяну какую в платьице с бантиками. Тихо себя мужики ведут, лишнего слова от них не услышишь. В трех случаях можно смотреть бесконечно, как горит огонь, как течет вода, и как кто-то другой работает. Он работает, а ты сидишь и поглядываешь. Лепота просто именины сердца. Я уже в камуфляж второго танка почти все свои добавления внес, когда у меня еще один зритель появился. Буквально, материализовался рядом с танком. Только что никого на этом месте никого не было, а тут, раз и есть, монах. Почему я так подумал? Спасибо зарубежному кинематографу, еще тому, из прошлой жизни. Возникший как ниоткуда был в длинной черной одежде, босой, подпоясан тонким пояском, с очень гладко выбритой головой. Как он тут оказался? Кто его сюда пропустил? Что, здесь у нас, проходной двор, гуляй, кому пожелается. Посты-то, куда смотрит? А, если это, диверсант, может у него под одеждой спал пуда взрывчатки на толкана. Народ, что за моей работой наблюдал, сидит и не чешется. Никто к монаху не подходит и его от танка не оттаскивает. Боятся, не считают опасным, расслабились и всякий страх потеряли. После того, как нас сюда перебросили, некоторые почему-то считают эту войну с японцами легкой прогулкой после настоящих сражений. Гитлера де одолели, а уж каких-то жителей островов и подавно. Броня наша крепка, а танки быстры. Ворвемся через Гоби и Хинган в Маньчжурию и тут все лапки вверх поднимут. Ой ли, рано так думать. Между тем монах, бормоча что-то непонятное, начал вокруг танка ходить. Он трогал руками гусеницы, чуть ли не в ствол заглядывал, в разных местах стучал кулаком по броне. Кстати, кулаки у него были еще те. Сам монах габаритами не мог похвастать, а кулачищи у него были здоровенные и набитые, словно он ими с утра до вечера кирпичи и черепицу колол. Воин-монах, местный супермен, так мне, глядя на его руки, подумалось. Танкисты же его будто не видят. Сидят, покуривают, на меня поглядывают. Что он их околдовал? Глаза как-то отвел, только я его вижу, мне как-то не по себе даже стало. Монах же танк уже чуть на зуб не пробует. Почему именно этот? Что, ему других танков мало? Еще и отойдет в сторонку, на танк посмотрит, головой потрясет, словно что-то из нее вытряхнет, а затем обратно к боевой машине, камуфляж которой я дорабатываю, возвращается. Точно, наши его не видят. Вам что-то нужно? Решил я хоть немного прояснить ситуацию. Спросил вежливо, так всегда лучше делать. Монах перевел на меня глаза, боюсь ошибиться, но в них даже некоторое удивление промелькнуло. Надо сказать, что все это время я сидел тихо как мышка, замерев словно замороженный. После моих слов, монах взобрался на танк и протянул ко мне руку. Что ему надо? А, кисть. Зачем? Повторяется ситуация с Томом Сейером. Возжелалось ему танк покрасить, я протянул монаху просимое. Тот ни на секунду не задумавшись нанес на броню несколько мазков. Мля, я точно так же бы сделал. Кисть была мне возвращена, а сам монах спрыгнул на землю. Все де ему понятно и нечего больше здесь задерживаться. Не сказав ни слова, неведомый гость удалился. Я проводил его глазами. Что это было? Танкисты как ни в чем не бывало продолжали сидеть и покуривать, будто ничего и не случилось. Глава 23. Про баб, молоко и скипидар. Ну, и что это такое было? В очередной раз я сам себе задал этот вопрос. И, было ли, может, на меня какое-то затмение нашло? Все мне просто почудилось. Паров краски я надышался, кстати, она была какая-то крайне подозрительная и пахла так, что уши в трубочку сворачивались. По всему получалось, что кроме меня этого монаха никто и не видел. Значит, молчим и держим ушки на макушке. Так оно будет правильней. Я решил сделать в работе перерыв, подышать чистым воздухом. Ну, и прийти в себя мне тоже будет не лишним. Докрасился, уже монахи мерещатся. Приказ двигаться вперед пока не поступил, и танкисты занимались кто чем. Бабы здесь очень уж страшные, до моих ушей долетел кусочек разговора. Кто о чем, о вшивой бане. Про что у мужиков на войне частенько разговор ведется, о них самых. Страшные, да это же просто замечательно. Одной проблемой у меня меньше. Приказ о ежемесячных осмотрах личного состава на наличие венерических заболеваний никто не отменял. Не всегда он и соблюдался во фронтовых условиях, тут я кривить душой не буду. Но, был же, был и появился не на пустом месте. В первые два года войны заболеваемость сифилисом и гонореей в Красной армии была крайне незначительной и не превышала довоенного уровня. Так, по крайней мере, нам на курсах говорили. Когда же мы вступили на временно оккупированные территории, а позднее и перешли границу СССР, членовредителей стало гораздо больше. Свинья грязи найдет. В войсковых районах были развернуты дивизионные медицинские пункты, а в армейском и фронтовом – специализированные кожно-венерологические армейские и фронтовые госпитали. В госпиталях для легкораненых тут же организовали специальные кожно-венерологические отделения. Среагировала наша медслужба быстро. Откуда я все это знаю? А кто поступающих в медсанбат раненых и больных сортировал? Давал им направление для дальнейшего лечения? Не в полковых же медицинских пунктах сифилитиков и гонорейщиков лечить? Там без них проблем хватает. Их место в тылу. Уже в 44-м, как сейчас помню, довели до нас в медсанбате, что введены должности главного фронтового, а потом и главного армейского венерологов. Затем и главные дивизионные венерологи появились. Как говорится, спрос рождает предложение. Тогда еще наш начальник медсанбата в шутку предложил мне перевестись в данную службу. Конечно, никуда бы он меня не отпустил. Так уж, только посмеялся надо мной, всегда замотанным в сортировочном отделении до полусмерти. Будешь, Саша, всем сифилитикам подряд назначать американские арсеноксиды, мафарсин или наш саварсин и все дела. Не жизнь у тебя настанет, а малина. Конечно, малина, а не по трое суток без сна и отдыха раненых принимать. Нет, так-то можно еще назначать наварсинол и биохинол, но о них тогда наш майор почему-то не упомянул. Забыл, наверное. Кстати, при их использовании сроки лечения бойца сокращаются почти в два раза, и он скорее может вернуться на фронт. А что с гонореей? Ее, свеженькую, при сроке заболевания до 5 дней, можно и в части лечить. Не поможет такой курс, тогда уже в госпиталь. В 45-м для лечения гонореи пенициллин начали применять, он при этом заболевании чудеса творил, как, впрочем, и при других болезнях. Не приспособились еще пока тут к нему возбудители всякой гадости. Я вам покажу баб. Встрял я в разговор танкистов. Сейчас пойду молоко кипятить. Танкисты в раз свой разговор про баб прекратили. Испугались слов офицера. Гуляет здесь среди военнослужащих байка, что гонорею молоком лечит. Для этого нужно совсем немного. Коровье молоко и решительный доктор или фельдшер. Молоко надо кипятить 10 минут, а после этого ввести его намотавшему на свой конец внутривенно. В результате такого лечения температура тела бойца поднимется до 41 градуса. Далее страдальца помещают на стол, вчетвером удерживают его, а санинструктор с помощью зонда сдирает напрочь слизистую мочеиспускательного канала. После данной процедуры пациент идет на поправку, но каждый поход по-маленькому становился для него мукой. Сам я такой утвержденной НКЗ методики в глаза не видел, но разговоры о ней не раз слышал. Откуда они пошли, кто знает. У меня для гонорейщиков имеются таблетки сульфидина. Если что, они и идут в ход. Да, из солдатских же уст я слышал о лечении гонореи скипидаром. Его де растворяют в масле и колют в известное место. После этого неделю всего-то лежмя лежишь и здоров. Не надо, товарищ старший лейтенант. Мы, это, облик советского солдата-освободителя блюдем. Притворно захлопал глазами сержант-танкист. Вот, то-то, что блюдете. Я погрозил танкистам кулаком. Знаю я вас. Кстати, хорошо, что мужики разговор о бабах ведут. Значит, до конца еще не вымотались. Гоби, Хинган, а теперь болотина это, кого хочешь досуха высосут. По машинам. Закричали в голове колонны. Ну, вот и опять мы вперед двинулись. Глава 24. Мины на веревках. Двинулись. Надо сказать, что порядок прохождения нашей колонны теперь изменился. Если раньше бойцы в машинах ехали, а танки были сами по себе, то сейчас на каждом танке минимум по два автоматчика сидели и головами все стороны вертели, не появятся ли опять на обочине японские смертники со взрывчаткой. Хватит, и так уже несколько танков потеряли. Как оказывается, союзники нас уже об этой тактике японцев предупреждали. Ну, что противотанковая артиллерия у них слабенькая и они своих солдат не жалеют, вместо живых мин их используют. Что, на танки необходимо пехоту сажать и смертников на подходе отстреливать. То ли до нашего батальона такая предупредительная бумага из штаба не дошла, то ли комбат на нее внимания не обратил. Скорее, первое. На бойцов было больно смотреть. Из Монголии все как с картинки выходили. Чистенькие, опрятные, многие в форме с иголочки, а сейчас оборванные, грязные, лица у всех осунувшиеся.